структуре социологического знания исследование личности имеет солидную традицию. Белинская, Тихомандритская, 2001, и довольно точно обозначен раздел «Социология личности», не менее прочную традицию имеет внутри общей психологии раздел «Психология личности». Строго говоря, именно относительно этих двух разделов надо найти место и разделу социально-психологической науки «Социальная психология личности». Как видно, предложенный вопрос в каком-то смысле повторяет вопрос об общих границах между социальной психологией и ее родительскими дисциплинами. Теперь он может быть обсужден более конкретно. Что касается отличий социально-психологического подхода к исследованию личности от социологического подхода, то эта проблема решается более или менее однозначно. Если система социологического знания имеет дело преимущественно с анализом объективных закономерностей общественного развития, то естественно, что фокус интереса здесь — макроструктура общества. И прежде всего такие единицы анализа, как социальные институты, законы их функционирования и развития, структура общественных отношений, а следовательно и социальная структура каждого конкретного типа общества. Все сказанное не означает, что в этом анализе нет места проблемам личности. Как уже отмечалось, безличный характер общественных отношений, как отношений между социальными группами, не отрицает их определенной личностной окраски, поскольку реализация законов общественного развития осуществляется только через деятельность людей. Следовательно, конкретные люди, личности, являются носителями этих общественных отношений. Понять содержание и механизм действия законов общественного развития нельзя вне анализа действий личности. Однако для изучения общества на макроуровне принципиально важным является рассмотрение личности как представителя определенной социальной группы. Ядов, отмечая специфику социологического интереса к личности, усматривает ее в том, что для социологии личность важна не как индивидуальность, а как обезличенная личность, как социальный тип, как деиндивидуализированная, деперсонифицированная личность. «Личность и массовые коммуникации», 1969, страница 13. Аналогичное решение предлагает и Шорохова. Для социологии личность выступает как продукт общественных отношений, как выразитель и конкретный носитель этих отношений, как субъект общественной жизни, как элемент общности. Шорохова, 1975, страница 66. Эти слова не следует понимать так, что конкретные личности совсем выпадают из анализа. В них воплощаются значимые для группы характеристики. Именно личности выступают в различных массовых действиях. Главная проблема социологии личности — это проблема социальной типологии личности. Практически в социологический анализ вкрапливаются и другие проблемы, в частности, те, которые являются специальными проблемами социальной психологии, например, проблема социализации и некоторые другие. Но отчасти такое вкрапление объясняется тем простым фактом, что социальная психология в силу особенностей своего становления в нашей стране до определенного периода времени не занималась этими проблемами, отчасти же тем, что практически в каждом вопросе, касающемся личности, можно усмотреть и некоторый социологический аспект. Основная же направленность социологического подхода достаточно определенна. Смелзер, 1994. Гораздо сложнее обстоит дело с разделением проблематики личности в социальной психологии и общепсихологическим подходом, прежде всего потому, что в самой общей психологии нет единства в подходе к пониманию личности. Правда, тот факт, что личность описывается по-разному в системе общепсихологической науки различными авторами, не касается вопроса о ее социальной детерминации, в чем согласны все исследующие проблему личности в отечественной общей психологии.